За вежливой преамбулой началось подлое дело. «Пока жива моя матушка», — признался Иосиф, — «мое влияние на события в Европе всегда ограничено. Однако не я сам, не моя матушка не допустим, чтобы Валахия и Молдавия стали русскими провинциями. Вена имеет свои исторические притязания на эти области, а Буковина отлично укладывается в географию Австрии». «Буду откровенен и я», — ответил король. Взмахнув тростью, он предложил императору прогулку по саду. «Я небольшой охотник до традиций, но в роду Гогенцоллернов существует древнейший завет — овладеть польскую Померанией, чтобы через Данцик объединить марку Бранденбургскую с марками Восточной Пруссии. Для этого потребно отсечение части земель польских. Вы знаете, что я, вступая в альянс с Россией, вынужден теперь выплачивать ей из своего кармана. Не такие у меня дела, чтобы я транжирил денежки по пустякам, и нелегко они королям достаются». «О, я это знаю по себе», — согласился Иосиф. Лакей подал на подносе белый хлеб, размоченный в сливках, и Фридрих, не снимая перчаток, стал кормить садовых павлинов, кричавших от голода. Он умышленно задел больное место Габсбургов, небрежно сообщив, что на ярмарках в Австрии славяне устраивают публичные гулянья по случаю побед войск Румянцева. «Я разгоню эти ярмарки», — обозлился Иосиф. «Напротив», — возразил король, — «не вздумайте раздражать их придирками, иначе Екатерина сразу найдет повод для вмешательства в защиту славян. Все женщины обожают совать свой нос в чужие дела. Я помню Екатерину еще ребенком с замашками уличного мальчишки. Когда она со своей поберушкой-матерью появлялись в Потсдаме, я всегда дрожал, как бы Фике не стащила чего-нибудь или не расколола. А сейчас, достигнув зрелости и возведя в квадрат врожденные пороки, эта дрочливая бабенка сокрушает равновесие Европы. И чтобы сдержать могущество русских армий, нам предстоит впрягаться в единую упряжку». Иосиф согласился объединить усилия для сдерживания России и спросил Фридриха, нельзя ли окольными путями, хотя бы через интриги Шуазеля, заставить Стокгольм накинуться на Россию со стороны Балтики, открыв перед нею второй фронт. Он сказал это с умыслом, ибо родная сестра Фридриха Ловиза Ульрика была женою шведского короля Адольфа. «Мой юный друг, сейчас Швеция не рискнет, увы. Но передайте своей благочестивой матушке, пусть она зорче озирает неприступные рубежи своей великой империи, ведь от соседства с разбойничьей Россией добра ожидать не следует». При этих словах молодой император Иосиф вспыхнул. «Пусть вся Европа знает, Вена никогда не смирится, если границы нашей Венгрии станут примыкать к границам России». Фридрих II всегда помнил минувшую войну. Главное заблуждение Европы — думать, что Россия слабосильна. И не станем наивно полагать, что русские только вчера выбрались из пеленок варварства. Я много встречался с ними. Они имеют подвижный интеллект. Их суждения полны здравого смысла. А если все эти качества еще подкреплены мощью их государства, то, простите, я не понимаю, неужели в Вене спят каждую ночь спокойно?» «Я не сплю, мать не спит, Один Кауниц дрыхнет. Условимся так. Вена воздействует через Версаль, а ваша Пруссия через Сент-Джемский кабинет. Совместно станем давить на султана турецкого, приманивая его нашим посредничеством к миру с Россией. Фридрих понимал тайные вожделения Австрии. Чтобы оттянуть русских от Черного моря и Балкан, следует сунуть Екатерине в зубы кусок польских владений. «Как это сделать?» — призадумался Иосиф. «Но вы уже сделали это?» — засмеялся король. «Вы забрали Цыпское графство, где, кстати, нет даже поляков, а живут одни русины. Забирайте же соляные копи в Величках. Наконец, смелее вторгайтесь в Галицию и Буковину. Когда мы поставим Петербург перед фактом растерзания Польши, русским ничего не останется, как запросить своей доли с начинкой. Петербург — принципиальный противник разделов Речи Посполитой. Но Белоруссия и правобережная Украина, охваченные давним стремлением войти в состав русской государственности, и русский кабинет не может не учитывать этих желаний белорусов и малороссов». Возвратясь в свои покои, король сказал Декатту: «Молодой Габсбург согласен с моими планами. Это вам не его матушка, которая плачет, воруя, и ворует, рыдая. Иосиф плакать не станет, но ему свойственна краска стыда на непорочных еще ланитах. Он согласен разбойничать, как и его предки, но при этом будет постоянно смущаться. Пруссия же смущаться не будет». Перекраивая европейскую карту, Австрия и Пруссия еще не подозревали, что новорожденный младенец Буонапарте, лежащий в колыбели на далекой Корсике, полностью сокрушит военную машину Фридриха Великого. Он разломает всю сложнейшую конструкцию Священной Римской империи, и лишь одна Россия сможет устоять перед его неукротимым натиском. Но пока до этого далеко. Первые осенние листья закружились над парками царского села Петергофа и Оранинбаума. «Вот и осень», — вздохнула Екатерина. «Поздравь меня, граф Григорий. Твоя глупая Като стала великою княгиней молдаванской». Молдавия с Валахией, извечные житницы султанов, их бездонный сундук, из которого Османская империя черпала деньги на будничные расходы. Дунайские княжества кормили столицу и армию османов, но за плоды трудов своих народ получал едва ли треть их стоимости. А лишь гарем султана ежедневно истреблял 20 баранов, 100 ягнят, 10 телят, 200 куриц, 300 цыплят, 100 голубей, 50 индеек и 50 гусей. Это, читатель, лишь один гарем за один день. А сколько было таких гаремов в Турции, и сколько веков длилось рабство? Турецкие офицеры и чиновники имели право забирать у молдаван все, что хочется. И потому, куда-либо поехав, они нарочно заворачивали в Молдавию, чтобы вывезти оттуда целые обозы бесплатного добра. Так хищнически терзала Турция эти дунайские княжества. Поэтому, когда сюда вступила армия Румянцева, Молдавия с небывалым жаром присягнула России на верность. Учитывая состояние Сирали с диваном, потрясенных тем, что из-под самого их носа убрали жирную кормушку, французский посол срочно запросил аудиенции у нового визиря. «Русский флот, — взволнованно доложил он, — скоро войдет в Средиземное море. А это крайне опасно для вашей империи». Халиль-паша без сожаления отпустил посла Версаля. «Прахоподобные спятили», — сказал он со смехом. «Где это видано, чтобы русские корабли могли появиться в нашем же море, если дурак знает, что между Петербургом и Стамбулом морских путей не существует?» Смотреть на глобус визирь отказался. «Мало ли что придумают в Европе. Венеция запирает все моря, и она, боясь войны с нами, русских кораблей не пропустит. Уберите эту круглую штуку и больше никогда мне не показывайте».